Тихая жизнь. Книга первая. Глава 1. Холодный серый день. Поздняя осень. Кладбище. Не переживай, я буду помогать. Мы не будем тебе обузой. Все будет хорошо, жалостливо проговорил мальчик, скорее всего школьник. Невысокий. Да какой там, черноволосый азиат даже по меркам своего народа выглядел низким и худощавым. Глаз не видно, и без того узкие. Сейчас он были совершенно не видны, под распухшими от слез веками. Женщина рядом не ответила ничего. Казалось, она сейчас пребывала не здесь, неотрывно глядя на фотографию на надгробии свежей могилы. Без слез, без эмоций. Вечер того же дня. Дом. За окном и без того паршивая погода переросла в проливной дождь. Парень забежал, на ходу снимая промокшую одежду. В доме было тихо. Свет не горел. Он аккуратно подкрался к одной из комнат. Там, посапывая, спали два ребенка лет 7, девочки, близняшки. Аккуратно прикрыв за собой дверь, парень тяжело вздохнул и, ссутулившись, побрел в поисках матери. «Мама, меня тут тетя Шу с соседней улицы угостила. У нее чудесный сад. Она передала нам целую кучу вкусных яблок. Мам!» Тишина. Дождь все усиливался. Проходя мимо кухонного столика, малец увидел записку. Маленький клочок бумаги с одной строчкой, но прочитав ее, тот замер и стал медленно бледнеть, становясь белее мела. Пакет с яблоками выпал из рук, фрукты покатились по полу, а мальчишка деревянной походкой пошел к себе в комнату, продолжая сжимать клочок бумаги. Шел, все более шумно и прерывисто дыша, а зайдя к себе в комнату, наоборот схватился за грудь, будто задыхаясь. Ноги подкосились, пальцы скребли пол. А потом он затих. Мерный стук часов отмерял секунды. 1, 2, 3. Тело парня дернулось. Еще раз, еще. А потом и вовсе забилось в конвульсиях. Это продолжалось пару минут. Потом парень затих. Казалось, что и не дышит он вовсе. Лишь в редких отблесках молнии стало заметно, как возвращается краска к его лицу. Еще немного тишины. Веки резко разомкнулись, а зрачок забегал с такой скоростью, что его движения были едва уловимы. Парень задышал спокойно, а потом и вовсе тихо заговорил, но в юном голосе не слышались больше те мальчишеские интонации, скорее уж совсем другие. «Второй шанс, значит, да, Хаэм». Он поднес к глазам руку, с по-прежнему зажатой в ней бумагой, аккуратно развернул лист. «Прости и позаботься о сестрах, леди, вы эгоистка». Бумага выпала из рук, а он снова затрясся всем телом, прижимая голову руками. Правда, в этот раз приступ был куда более скоротечен. Значит, Иисуа, Иисуа Мора, какой глубокий подтекст в имени. Тихий шорох, легкий перекат. Парень стоит на ногах, подходит к зеркалу, осматривает себя, словно видит в первый раз. Ладно, могло быть и хуже. Хорошо, хоть не могла. Парень улыбнулся понятной лишь ему шутке. Очередная вспышка молнии была совсем рядом. Послышался плач. Мальчик быстро вышел из комнаты, двигаясь на звук. Зайдя в очередную комнату, он увидел, как, обнявшись, плачут дети. «Братик, молнии страшные, хотим к маме», и оба ребенка вцепились в присевшего на кровать парня. «Тише, тише», — шептал он, успокаивая детей, и те постепенно затихали. Дети уснули, молнии стихли, дождь подходил к концу. Парень аккуратно перенес близняшек к центру кровати, укутал, полюбовался немного, руку кольнуло. В кармане штанов что-то лежало. Достал небольшой клочок бумаги. «Прости и позаботься о сестрах. Люблю, когда товары цену показывают сразу», — улыбнулся парень. «Есть жизнь, которую можно прожить спокойно. Есть те, кто в тебе нуждается и любит, не смел даже желать». Последняя часть фразы была произнесена шепотом и глубоким грудным голосом, нисколько не схожим с мальчишеским. Парень медленно поклонился, глядя на звездное небо в окне. «Что же, думаю, завтра стоит поискать подработку, обычную, хорошую подработку, и нашу непутевую маму поискать, хотя об успехе последнего», парень последний раз глянул на записку, «я сомневаюсь». На горизонте алел рассвет, годами позже, светлый кабинет, строгая атмосфера соседствует с множеством цветов, солнечные лучи пробиваются через листву деревьев, в кабинете, перед монитором компьютера сидит человек, аккуратный, не лишенный лоска костюм. Пшеничные волосы собраны в хвост, виски уже тронуты сединой. «Джошуа, ты видишь то же, что и я?» «Да и я безумно горд этим», — отвечает ему стоящий за его правым плечом мужчина. Он также не молод, волосы уже полностью седы. Его вид производит впечатление потомственного дворецкого в ином поколении. Речь идет о происходящем на экране. Просторный зал, отличный ринг, Профессиональное освещение. На ринг поднимается здоровый мужик. В зале слышны овации. А потом зал затихает. На ринг поднялся второй боец. Точнее вторая. Золотоволосая блондинка. Выходит спокойно. В ушах наушники. На ней короткие топ и шортики. Звучит гонг. Судья дает отмашку. Бой начинается. Мужчина расслаблен и весел. Голоса не слышно. Но он жестикулирует и смеется. Явно насмехается. Рывок. Девушке идет на сближение. Удар. Мужик улыбается. Делает шаг и неловко припадает на колено. Теперь ему не весело. Теперь он серьезен. Но удар сделал свое дело. Реакция не та. Скорость не та. Хотя удар ли? Он не выглядит потерянным. Он выглядит разозленным. Подобно человеку, что никак не может убить осу. А оса все жалит. Бой продолжается. Отмашка судьи. Бой останавливают. Лицо мужчины все залито кровью. Она заливает глаза, орошает пол ринга. Он не может продолжать. Тот кричит на судью, оспаривает решение. Но видно, что без особого желания, без огонька. Это его шанс, шанс не потерять лицо. Девушка смотрит ему вслед. Потом разворачивается и также покидает ринг. Конец видео. Ты видел это, Джошуа? Да. Как я и сказал, я горд. Все наши ученицы, они как дочери нам. Они хрупкие и красивые. Подобно цветку, и мы сделали все, чтобы вырастить у цветов шипы. Теперь, закончив старшую школу, они смогут отстоять свою красоту, свою независимость. Никто не сможет их обидеть, причинить вред. В уголках глаз дворецкого видны капельки слез. Он горд и счастлив за своих детей, но сидящий в кресле не разделяет его радости. Он хмурый хмурится еще сильнее, непроизвольно покусывает губы. Мы сделали ошибку, Джошуа, непростительную ошибку. Я в отчаянии, одновременно он заново включает запись, отматывает ее на нужном ему моменте и жмет паузу. Сейчас видны последние кадры съемки. Мужчина уже покинул ринг, девушка разворачивается, чтобы уйти. И этот момент ловит камера. Ее лицо замирает крупным планом. Оба мужчины вглядываются в картинку. Один с тоской, другой с непониманием. Ох, но как же так? Осознание настигает и второго. Мы же растили их трепетно, берегли и лелеяли. Ты все правильно понял, Джошуа. Ты тоже увидел его, презрение в ее глазах. Ты же тоже понял, что оно направлено не на силу бойца. Нет, она презирает его, потому что он мужчина. Для нее он стал слаб. Мужчина стал ассоциироваться со слабостью, вызывать презрение. Не таких я хотел выпустить девушек. Не так я хотел их подготовить к жизни. Не отчаивайтесь, директор. Этот проект слишком масштабен и амбициозен. Ошибки неизбежны. Мы должны лишь со смирением принять их и исправить. А сможем ли? Конечно, ведь ни одно презрение я вижу, еще и не мой вопрос. Ты прав. Сомнения. Они есть у нас, они должны быть и у них. Людям свойственно сомневаться даже в незыблемости истин. Мы должны более равномерно адаптировать их с социумом и сгладить углы наших ошибок. Итак, я решил. Стоявший за плечом мужчина достал небольшой блокнотик и ручку. Замер в ожидании. Отныне, начиная со старшей школы, а со следующего года полноценно наша школа переходит на смешанную модель обучения. Теперь в ней могут обучаться и мальчики. Произвести донабор в классы. По какой схеме? Максимальной лояльности. Любые расходы на содержание и обучение мы берем на себя. Мне они нужны в минимальные сроки. Желающих будет много. Каково будет количество? Не стоит слишком шокировать девочек. В этом году попробуем по 1-3 парня в класс. Учитывайте не только их оценки, но и внимательно просматривайте рекомендации учителей. На такой цветник слетят богатенькие птенчики. Начнут махать деньгами, угрожать связями. В кабинете повисла тишина, а потом оба мужчины засмеялись. Это будет редкое шоу. Набор открыт для всех, Джошуа, я подчеркиваю, для всех. Я вас понял, будет исполнено. Эй, Иисуа, Иисуа, можно тебя не минутку? Кричал пожилой мужчина в аккуратном, хоть и не новом сером пальто. Обращался он к невысокому парню, что сейчас со всей старательностью мыл автомобиль. Тот быстро, но не менее старательно доделал свою работу и поклонился клиенту. Что удивительно, в ответ получил такой же поклон. Видимо, постоянный клиент, и лишь тогда отошел к кричавшему. «Да, я вас слушаю». «А, сенси, здравствуйте», — ответил парень спокойным голосом, будто и не нарезал, как угорелые круги вокруг машины минуты назад. «Здравствуй, я, конечно, знал, что у тебя на шее еще и две сестренки, но не думал, что ты найдешь такую подработку. с твоими-то талантами в учебе. На это парень лишь скривился. Нормы законов нашего государства весьма жестко ограничивают это. Порою даже в ущерб тем, кого они пытаются охранять. Хо-хо, всегда мне это в тебе нравилось. Слова не мальчика, а мужчины. И я рад, что ты не стал искать пути заработка более прибыльные, но при этом незаконные. В этом нет необходимости. Забота о сестрах мне не в тягость. Сейчас же им всего хватает. А тебе, простите, а всего ли хватает тебе? Мне не нравится тот путь, куда уводит нас этот разговор. Скажу лишь, что все необходимое для жизни у меня есть и в достатке. Ты меня неправильно понял. Смотри, мужчина протянул ему небольшой лист. Это уведомление о переходе одной из наших школ на смешанное образование. От себя я тебе скажу так, эта школа элитная, закончившему ее даже со средними оценками открыто множество дверей. Ну а зная твои возможности, я скажу, что при ее окончании ты сможешь выбирать, не задумываясь, любую дорогу. Любой вуз с радостью возьмет к себе ее выпускника. Парень вчитался в бумаги, но лишь поморщился. Это будет тратой времени. Я думаю, найдется множество желающих поиметь с этого выгоду, и отсутствие знания им заменит возможности. Хех, я в тебе не сомневался. Ты правильно понимаешь. Вот только тут дело обстоит не так. Я говорил с директором. Он знаком с главой той школы, хоть и шапочно, но даже так дает стопроцентную гарантию в неподкупности приемной комиссии. К тому же, мы с ним, не отходя от кассы, сделали на тебя замечательную характеристику. И даже бумаги приготовили. На всякий случай. Мало ли, парень сильно задумал. Зачем? Зачем вы это делаете? На это мужчина лишь тяжело вздохнул. В наше время, Ясуа, молодежь уже не та. И это не старческое брюзжание. В тебе же я вижу стержень и стремление. И не только я. И это вызывает уважение. Тем удивительнее то, как целенаправленно ты себя ограничиваешь, словно пытаешься делать все исключительно, непоколебимо правильно, следуя по одной тебе известной дороге. Я бы еще понял, если бы ты был дряхлым стариком, повидавшим и испытавшим многое в жизни. Такие люди прочувствовали на себе последствия многих путей и решений, поэтому единственно правильный выбор для них кристально ясен и понятен. Но тебя я не понимаю, видно, что это добровольное решение, при этом это не последствия воспитания. Поэтому мой долг, как учителя, всячески способствовать развитию. Это моя обязанность. К тому же, Ясуа, я знаю, что твои сестры ни в чем не нуждаются, но это не повод загонять себя в рамки. Ты же видишь, большинство расходов на себя берет элитная школа. Ты сможешь серьезно сэкономить, и по деньгам, и по времени, и видя, как хмурится парень, добавил, больше времени для сестер. Прием все же не слишком честный, а чем понял и парень, если судить по его улыбке, но не лишенной логики. К тому же сразу видно, что старый учитель действительно хочет помочь. Знаешь, никогда бы не поверил, что настанет время, когда я буду уговаривать молодежь меньше работать и больше гулять. На это парень лишь улыбнулся и аккуратно поклонился. Спасибо, учитель, я непременно воспользуюсь вашим предложением. Вот и хорошо, зайди к директору на следующей неделе. К этому времени мы все подготовим, да еще с некоторых учителей характеристики на тебя стрясем. Думаю, они будут только рады. Не стоит утруждать себя, сенси, вы, и так, сделали для меня очень много, еще один поклон. Что ты, это моя обязанность, как учителя. Заходи на следующей неделе, заодно и обдумаешь все обстоятельно. Удачи тебе, готовься к вступительным, сдать сможешь сразу после предоставления бумаг. И отдыхай побольше, заводи друзей. Юность чудесная пора, ее не вернешь. Последняя фраза прозвучала с некоторой грустью, глядя на рабочий костюм парня. До свидания, сенси. Когда старый учитель ушел, к парню подошел хозяин мойки. Ясуа, уже поздно, можешь идти домой, встретимся через неделю. Парень поклонился и, не разгибаясь, произнес: прошу меня простить, но вынужден просить продление отпуска на 2 недели. Что случилось, парень? Буду переводиться в старшую школу. Это ты молодец, это дело правильное и нужное. Не переживай, приходи как освободишься. Заскочи ко мне в кабинет, как переоденешься, выдам тебе зарплату. Благодарю. Это тебе спасибо. Давно у меня таких прилежных работников не было. Глава 2. Солнце клонилось к закату. Парень с большим пакетом из супермаркета брел домой. Остановился у столба. На столбе, на старой, выцветшей бумаге оставалась надпись большими буквами «Пропала без вести» и фотография с лицом женщины, очень похожий на этого парня. Тот лишь тяжело вздохнул и, покачав головой, буркнул: «Эгоистка». Постояв еще немного, посмотрел на заходящее солнце и ускорил шаг. «Сестры будут недовольны. Сегодня надо быть пораньше, срезать». И он завернул в одну из множества улочек города. Так и продвигался, достаточно долго. Окружающие здания уже начали сереть. Включились фонари. «Эй, не поздно ли ты гуляешь, малый? Слышь, я тебя спросил». «Что же, для некоторых ночная пора, это время начала работы». Протянутая рука гопника была отбита легким шлепком ладони, и эта же ладонь слегка толкнула его в грудь, не глядя, не сбавляя шага, будто пощечину дал. «Малый, я с тобой не в салочки играть собрался. Быстро сюда, дед ДХР». Любитель легких денег корчился в грязном переулке. Ему не было больно, у него ничего не было сломано, но горло судорожно сжималось, в попытке сделать вдох. В глазах все плыло, а в ушах звучали тихие шаги удаляющегося малого. Расцарапанные руки скребли пол, перед глазами плясали разноцветные мошки, а в голове зрело понимание неизбежности. И вот, когда легкие уже нестерпимо пылали огнем, удалось сделать маленький вдох, потихоньку, потом еще один и еще, смелее. Действительно, вся жизнь перед глазами. Гоповатого вида мужик сидел прямо в грязи переулка и тихо курил. «Надо бы мать проведать». Щелчок замка. «Я дома». Парень махнул рукой, словно отмахнулся от комара. Мимо носа пролетели две ноги. «Братик, Бака, сколько можно ждать?» «Тома, Тоши, я же говорил, сегодня надо уладить дела». «А завтра, завтра как? Ты же обещал». «Да-да, завтра идем в поход, с утра быть готовыми и со сложенными вещами». «Ура!» Близняшки запрыгали на месте, держась за руки. «Мы собираться». «Постойте-ка». Такой тон они знали хорошо, улыбки тут же слетели, а глаза рыскали в поисках путей отхода. «Деда, братик», означенная особа уже перекрыла собой двери и контролировала путь в комнату. «Это что сейчас было?» «Удар с разворота». «Удар, так это был удар. А я-то подумал, что любимые сестры решили отгонять комаров от ненаглядного братика. Ведь только комара можно задеть таким ударом, и то не убить, защекотать. О, я придумал. Перед походом надо хорошо выспаться, а ничто так не способствует хорошему сну, как тренировка. Нет, да-да, переодевайтесь в спортивную форму, юные леди, жду вас за домом. У-у-у-у-у. Куда ни посмотри, везде был лес, вдалеке журчала река, еще ближе был слышен глухой звук водопада. На небольшой полянке суетились две девочки, близняшки, совсем еще маленькие, но видно было сразу, что работу свою они знают и делают ее не первый раз. Аккуратно и умело. Одна собирала мелкие ветки, другая поддерживала костер и уже что-то кипятило в небольшом котелке. Раздался тихий шорох листвы. «Смотрите, что мне тут попалось». На поляну вышел парень. Одет он был в камуфлированную форму и берцы. В одной руке была длинная прямая ветка с нанизанными на ней крупными рыбинами. В другой дикая утка. «О, братик молодец, на обед будет мясное жаркое и жареная рыбка, а жаркое будет с одной уточкой». Брови брата изогнулись и на лицо наползла ехидная улыбка. «Нет, мы уже все подготовили», — ответили хором близняшки, показывая на связку каких-то трав и кучку помытых корней. «Молодцы, вы у меня умницы», — парень подошел, погладив обоих по голове, а потом резко повернулся в сторону. Там вдали продолжал мерно шуметь водопад. Тяжелый вздох. «Скоро буду». Парень быстро пропадает в лесу, гулко шумит водопад, солнечные лучи пускают блики, отражаясь от глубокой речки, берущей тут начало, весело скачут солнечные зайчики, крутые берега почти не имеют подступов, тут человек нечастый гость. На берегу, в позе эмбриона, лежит девушка, высокая, очень высокая, при этом поджарая фигура и давно сбитые костяшки на руках наводят на некоторые мысли, короткие мокрые рыжие волосы закрывают лицо. Сейчас не до них. Скрючившись, она одной рукой пытается отползти от реки, делая при этом судорожные вдохи, перемежающиеся с кашлем. Сбоку раздается тяжелый вздох. Кто-то оттаскивает девушку на сухой теплый песок и кладет спиной вверх. По спине проносится несколько быстрых, легких ударов, и девушка начинает сильно кашлять, выплевывая воду. Когда вода перестает выходить, ее опять укладывают на теплый песок, а по спине проходит ряд сильных нажатий пальцами руки. Ее дыхание перестает быть прерывистым. Попытку подняться пресекает голос. «Так лежать еще 10 минут, девушка замирает, а я тем временем скрашу ваши ожидания захватывающим рассказом о вашей глупости. Но сперва хочу выразить искреннее уважение. Прыжок был действительно отличным. И это при том, что вы не профессионал, скорее побочное увлечение. И все же, момент вхождения в воду был настолько тих, что я его почти не слышал. И это при том, что прыгали вы с огромной высоты. Не знаю, правда, откуда именно, но на том берегу везде приличные высоты. Но вернемся к самому интересному, к вашей чрезмерной опрометчивости. Дернувшуюся девушку прерывает резкая команда. Говорить нельзя, дышать носом. Непонятно от чего, но даже лежа на песке она в этот момент пытается вытянуться по стойке смирно. Итак, вы, видимо, подъехали с восточной стороны. Там и разбили лагерь. Попробовали воду. Наверное, теплая и приятная, легкий кивок. Вот только понимаете ли, в чем дело. Русло там извилисто и довольно мелководно, из-за намытого отсюда песка. В то же время объемы воды расходятся куда обширней. Поэтому она и прогревается куда лучше и почти по всей глубине. Тут же ситуация совершенно другая. Поступающий поток воды усиливается очень холодными родниками, нигде не прогревается. Большие глубины также не способствуют нагреву, прогревая лишь верхние слои. И как довершение, тот берег весьма неудобен. На подъем затрачивается несоизмеримо больше сил, еще и сторона солнечная. Поэтому поднявшийся к вершине человек имеет весьма высокую температуру тела. Так что для организма это весьма тяжело, учитывая, что вы в таком состоянии сразу сиганули в ледяную воду, возможно, еще и на склон бегом поднимались. Знаете, отсутствие тут таблички о запрете купания вызвано исключительной отдаленностью и непопулярностью у туристов. Легкий кивок и уши больной приняли сходный с волосами цвет. А теперь я попрошу вас повернуться немного к воде. При этом фраза еще до конца не была сказана, а не такую уже и маленькую девушку, словно нашкодившего котенка, развернули к воде лицом. Зародившийся было вопль из смеси возмущения и удивления, видно было, девушка давно привыкла к своему немалому росту, был прерван нажатием двух пальцев в районе легких. Скрутивший легкий спазм быстро закончился, заставив ее выплюнуть два небольших сгустка крови. Водруженная обратно на песок, она не знала, куда девать свое лицо, теперь уже полностью догнавшие по цвету волосы и перегнавшие их. «Все отлично. По приезде домой посетите, пожалуйста, врача». «Так, а теперь я бы хотел уточнить, вы сможете добраться до города или вам требуется помощь?» «Нет», — ответ был дан хриплым глубоким голосом и, если бы не выдающееся достоинство больной, вполне мог бы сойти за мальчишеский. «Мы приехали на автомобиле. Кто мы?» тактично не уточнялось обоими сторонами. «Чудесно, это многим упрощает дело. Последнее, что бы я хотел уточнить, ваше самочувствие». При этом парень возобновил свои действия, попеременно нажимая известные только ему точки на спине больной. «Чувствуете ли вы жжение в легких?» «Нет, только приятное тепло». «Отлично, тогда все, что вам требуется, это получасовой отдых». До полчасика, сосредоточившаяся на разливающемся по телу тепле девушка начала клевать носом. «Полча, ара, акиа, акира, а, что, кин, как ты тут оказалась?» «Ногами, как и ты, я тут оказалась. Тебя долго не было, я забеспокоилась». И представь мое удивление, когда я увидела, как одна засоня дрыхнет прямо на песочке у воды. «А парень где? Э-э-э, по-моему, ты что-то не про то думаешь. Раньше я за тобой такого не замечала. Мы сюда приехали для тренировки, если кое-кто еще не забыл. Так, забудь. Хотя нет, стоп, а-а, очень содержательно. Просто пошли к машине, по пути расскажу. Братик, ты вернулся. А куда ты убегал и почему так долго? Извини, Тома, просто один зверек заблудился. Ты его поймал? Мы его съедим? Нет, Тоши, сейчас у нас достаточно еды. Не готовьте запасов больше, чем вы сможете сохранить. Поняли? Да, братик, хором. А куда он подевался, зверек? Ох, Тоши, зверек заболел, и я его подлечил, а потом отпустил. Глупый зверек, отчего же, так тепло и солнечно, как можно заболеть, действительно, глупый. Ну да ладно, Тома, что наше жаркое, братик, еще не готово, очень долго варится, так и должно быть, это дичь. Вот, добавь эти травы к тем, что уже сыпало, они уберут специфический привкус. Хорошо, вздох, но кушать хочется, поэтому ваш братик принес вам это. На импровизированный стол ложится банка, доверху заполненная ягодами. «Братик, ты лучший! Ха-ха, ладно, малышки, кушайте, а когда будет готово жаркое, нас ждет небольшой поход. Будем искать съедобные грибы, ура!» Пары дней спустя. «Девочки, вы все сложили?» «Да, братик, хорошо, давайте проверим. Подойдите поближе». На поляне, в остатках почти свернутого лагеря, лежали несколько огромных тюков. «Итак, Тома, что это?» Парень указал на небольшой корень. «Пала. Парла. Хаэма, для чего оно?» «К мясу». Тут же ответ. «Отлично, а этот для чего?» Тычок в тюк рядом. «От кашля». «Хорошо, Тоши, а это?» «К чаю». «Молодцы, красавицы. Пока я не прошу запоминать их названия, пока не прошу, но для чего они нужны, вы знать обязаны. И я вами очень горжусь. Молодцы». «Стоп, Тоши, а это для чего?» «Это не я. И все же». «Ну хорошо, я. Но он такой красивый. Красненький. Очень красивый. Но так будет красивей». Парень достал из связки трав примостившийся сбоку одинокий алый цветок и нацепил на волосы девочки. «Вот видишь. Просто не держи его рядом с едой». «Хорошо, братик, я поняла. Вот и отлично. Нам пора. Не все, что мы собрали, может храниться долго без обработки». Он взвалил на себя огромный рюкзак, близняшки начали надевать свои рюкзачки. «А по пути найдем красивый цветочек и для Тома. Видел я тут одну полянку. Ура! Здравствуйте! Поклон, меня зовут Ясуа Мора. Директор просил зайти к нему для оформления бумаг о переводе». «О, я помню, он сегодня меня предупреждал». Секретарь порылась в кипе бумаг. «Вот, держи. Ему кто-то из учителей уже передавал. Мы не могли дозвониться к тебе на дом, а его вызвали на собрание, поэтому решили оформить сами. Прочитай, пожалуйста. Если все правильно, и ты не возражаешь, то подпись тут, тут и тут, а сюда вводи свои данные и школьные регистрационные». «Да, тут». И он просил передать, что уже завтра сможешь начать сдачу вступительных. «Спасибо, поклон, передайте мою благодарность директору. Хорошего дня». «Да ни за что, удачи». Парень вышел, расположился у окна рядом с кабинетом и стал перебирать бумаги, периодически возвращаясь и перечитывая. «Знаете, если в столь юном возрасте настолько вытягивать шею, то возможны ущемления позвонков и повреждения глаз». «Эй, стоящий на другом конце подоконника парень отвернулся, ты ведь тоже переводишься?» «Да, как вы и видите из бумаг, я вот тоже хочу, директора сегодня не будет». «Ну и ладно, а ты ведь в ту самую школу хочешь, что раньше была только для девочек, они предлагают хорошие условия и стипендию, я тебе не советую, иди лучше в ГУРА». «Отчего же, в ГУРА все почти так же, и обучение хорошее, и школа на хорошем счету, и девчонок много. Это все хорошо, но повторю вопрос, зачем мне выбирать другую школу? А ты не слышал, у них там все заточено на силовое развитие. Причем секции не просто атлетика там или футбол, а исключительно разные виды единоборств. Ты просто не сдашь силовые экзамены. Говорят, они там очень сложные, только спортсмены могут потягаться. Но девушки же сдают, наверное, для парней изменит нормативы. Хаэм, а у вас стипендия есть? Нет, у нас платное обучение. Ну тогда выбор очевиден. Эй, Мичи, ты закончил? К болтливому парню подошел другой, высокий и подтянутый, явно спортсмен. Директора нет, завтра зайду. Дык вон у этого документы сделаны. Он переводится не в ГУРА, а в ту самую. Ахаха, это малявка. Да туда даже я не рискнул. Смеху то, парень заржал. Ладно, Мичи, пошли, ребята ждут. И развернулся, даже не попрощавшись. Просто глянул как на пустое место и пошел дальше. Болтливый паренек, слегка дернувшись, что должно было, видимо, символизировать прощание, побежал следом. Маленький рост, парень улыбнулся, зато большая экономия на одежде, пхе, не о тех проблемах волнуетесь. И уже себе под нос не маленький, компактный, неприметный паренек тихо побрел со школы, аккуратно сжимая папку с бумагами. Джошуа, уставший голос, я ж все четко объяснил. «Разве нет?» «Безусловно, директор, и ваши указания были исполнены в точности». «Нет, прошу прощения, я же акцентировал внимание, чтобы нормативы по физическим упражнениям заменили на наши зачетные для выпускников. Нужно было сбить немного спеси с этих толстосумов. Считали бы его по процентному количеству от выполненного. Все было исполнено». «Глянь-ка», протягивает стопку бумаг, «личные дела, зачетные листы». К одному прикреплена фотография низенького худого паренька. Внизу, на зачетном листе, пометка «Сдача физических нормативов» – 100. Кто-то сдал по старым. Странно, вроде бы поменяли. Но ошибка очевидна. Желаете аннулировать результат? Да нет, пусть будет. У парня и по обычным предметам хорошие оценки. А то, что мы ошиблись, не его вина. Одним больше, одним меньше, будет нам наука. Проверь, чтобы у экзаменаторов имелись правильные нормативы, и небольшая стопочка скрепленных бумаг легла в одну большую папку с красной надписью по диагонали к зачислению. Глава 3. Госпожа, может вас подвести ближе ко входу? Нет, спасибо, дальше пройдусь сама. Дорогая машина, элитная школа, вышедшая из машины девушка, что сейчас шла к школе, была явно не из простых. Золотые волосы скрывают наушники, выбор музыки важнее мельтешения вокруг. Легкая мелодия, неспешные шаги к школе. Кин, конец идиллии. Акира, зачем ты так кричишь? Еще бы мне не кричать, я за машиной всю дорогу ехала, а ты только прибавляла ходу. Ты специально? Да. Высоченная рыжая девушка обвиняющая указала на нее пальцем. Сама же она выглядела совершенно вымотанной, полностью повиснув на своем велосипеде. Но обвиняющий перст не произвел эффекта. Ее спокойно обошли и продолжили неспешный путь к школе. «Не ты ли вчера кричала, что не отстанешь от меня, а то и раньше приедешь?» «Ахо-хо, я смотрю, ты начала использовать грязные приемчики. Уж не связано ли это с тем, как непозволительно долго шел твой последний бой? Неужели королева начинает сдавать позиции? Смотри мне, а то я вполне могу примерять корону. Дело не в этом, а в чем же? Просто ты слишком толстая, чтобы за мной угнаться». Тихий голос, отголоски песни из наушников. Эй, от возмущения девушка нажала на педали с такой силой, что переезжавший бордюру велосипед резко скакнул вперед, как раз на выходящего из переулка невысокого паренька. Небольшой пакет с едой пронесся перед самым носом обоих девушек, но не долетел. За одно ушко его успел поймать этот самый парень, и, довернув, продолжил идти. Пострадавших нет, причин для остановки нет. Секунды тишины. Обе школьницы смотрят на удаляющуюся спину парня. Эй ты, да ты нам чуть в лицо пакетом не заехал. Смотри, куда идешь. У рыжей девушки теперь есть новая цель, на которую можно излить накопившееся раздражение. Новая и намного более безопасная. Приношу свои извинения. Мне очень жаль. Неглубокий поклон. Парень продолжает свой путь. Этикет соблюден. Успокойся, Акира. Тут есть и часть нашей вины. Акира, чего застыла? Постой, Кин. Этот голос. Помнишь, я тебе рассказывала про тот мой неудачный прыжок? Думаешь, это был он? Не похоже, чтобы парень вообще смог поднять такую дылду, как ты. Надо узнать, как хочешь. Ты видишь его форму, он учится в нашей школе. Позже с ним поговорим. Пошли, а то опоздаем. Вперед, рыжая девчонка прыгнула на велосипед, пару раз крутанула педали. Бедный велосипед заскрежетал так, что начали болеть зубы. Боже, Акира, прекрати. Что это? ХМ колесо погнуто. Да что за день? Где же это я так? Я же говорила, дылда. Пошли уже. Здравствуйте. Меня зовут Ясуэ Мора. Позаботьтесь обо мне. Поклон. Под тихие перешептывания новый ученик сел за парту. Достал учебники. Как показала дальнейшая перекличка, в этом классе парнем был только он. Шли занятия. Учителя читали учебный материал. Ученики делали свои задания. Переход на смешанную систему обучения был воспринят куда более спокойно, чем ожидали некоторые. Близилось время большой перемены. КХМ, КХМ. Здравствуйте, ученики, школьное радио. Я, как ваш директор, рад поздравить вас с новым учебным годом. Как вы уже знаете, с этого года и далее наша школа будет постепенно переходить на смешанную модель обучения. Дамы, это ваш шанс найти новых друзей, шанс расширить горизонты своего мировоззрения и получить новый ценный опыт. Поверьте мне, в дальнейшей жизни, за стенами нашей школы это вам сильно пригодится. Парней же я попрошу отнестись к этому с пониманием и в первую очередь быть джентльменами. Спасибо, что уделили мне время. Удачи в учебе. Прозвучавший звонок возвестил о начале большой перемены. Эй, а где наш новый одноклассник делся? Девушки в классе кое-кого потеряли. Я не заметила, когда он вышел. А он выходил, в школьный парк, поют птицы. На лавочке, в теньке, отдыхает парень. Отличный солнечный день. Надо приготовить сестричкам что-то легкое и тонизирующее. Но отдохнуть не получается даже в месте для отдыха. Эй ты, же новенький. Стой там и не двигайся. Женский крик доносился сверху. И с каждой секундой все приближался. В следующий момент с окна второго этажа кто-то спрыгнул. Вы целы? Уже не до отдыха. Парень стоит рядом с запыхавшейся девушкой. Невысокая, стрижка под каре. Светлые волосы и две широкие заколки, что, будучи закрепленными под углом, создавали впечатление кошачьих ушек. Значит так, директор сказал завести друга из парней. И если он говорит, что это будет полезно, значит так оно и есть. Поэтому стой и не двигайся. Мне кажется, вы слишком ответственно к этому отнеслись. Итак, в книге написано, что лучший способ подружиться с парнем – это поцелуй. Стой и не двигайся. А теперь, девушка закрыла глаза, медленно наклоняясь к лицу парня. Ай, короткий вскрик боли. Перед лицом уже никого нет. Как бы тренированы вы ни были, прыжки с такой высоты – это слишком опрометчивый шаг. Словно испарился. Присевший парень уже сейчас ощупывал ступню девушки. Теперь должно быть лучше. Станьте на эту ногу. Болит? Нет, уже не болит. Замечательно. Все же поберегите ее до вечера. Легкий поклон. Парень разворачивается и начинает уходить. Постой, она уже не так решительна, скорее растеряна. Но общественные места на то и общественные, что тут постоянно ходит множество людей. И даже в школе. Парень, идущая к ним школьница кажется знакомой. Огромный рост, рыжие волосы. Вот я тебя и нашла. Меня? Да, тебя. Тащит за руку, я хочу у тебя кое-что узнать, и королева с тобой тоже хотела поговорить. Эй ты, оглобля, куда это ты его потащила? Все же стоящая рядом девушка пришла в себя и решила не оставаться безучастной. Он будет моим другом, так что убрала от него свои руки. Ау, тыкра, ты такая мелкая, что я тебя и не заметила. Иди отсюда быстренько, недоросль, пока я добрая. А немного ли ты на себя берешь? Шестерка королевы. Мгновенный разворот. Рыжая бьет, не сдерживаясь. Кулак летит в лицо блондинки. А вот тыкра замешкалась. Неожиданная атака не имеет значения. Она чуть-чуть не успела отойти, и теперь кулак летит ей прямо в лицо. Но не долетает считанные сантиметры. Другая рука рыжей продолжает держать парня, и тот сделал шаг. Совсем немного, но для кого-то этот шаг сохранил лицо. Ладно, не до тебя сейчас. Парень, пошли. 10 минутами позже. Один из пустых классов. Тут нет никого, кроме золотоволосой блондинки, что со скукой смотрит за окно. Знакомься, Ясуа, это Кин, четвертая королева нашей школы. Здравствуйте, легкий поклон. Что, и все? Не вау, это же сама королева, не это большая честь для меня. Ты вообще в курсе, кто она? Нет. Боже, с какой глуши они вас понабирали. Чтобы ты знал, наша школа имеет только кружки по разного рода боевым направлениям. Но, кроме этого, периодически проводятся смешанные бои, где побеждает сильнейшая. Так вот, с момента поступления в старшую школу, Кин не только завоевала этот титул, но и ни разу его не потеряла. Она тут сильнейшая. Извините, я не знал об этом. Примите мои искренние соболезнования. Что ты сказал? Все же королева не столь безразлична к происходящему, как хотела показать. Эй, парень, думай, что ты говоришь. Крепко думай. Кин, он просто растерялся. Я лишь хочу сказать, что мне искренне жаль, что вам приходится носить этот титул. Объяснись, искра интереса сменила возмущение. Эй, Кин, не кипятись, он не думает, о чем говорит. Хорошо, я объяснюсь. И Ясуа медленно подходит к продолжающей сидеть королеве. Медленный наклон, тихий шепот. Что он говорит ей на ухо, не слышит даже стоящая рядом подруга. С каждым сказанным словом глаза Кин расширяются. Раздается тихий хруст. Похоже, плеер в ее руке придется менять, так сильно она его сжала. Парень закончил говорить, делает шаг назад. Его догоняет звонкая пощечина. Взбешенная королева замахивается еще раз. Кин, да что с тобой? Нам пора, Акира. А, что? В кабинете остается один лишь парень. Подходит к окну. Там внизу рыжеволосая девушка вовсю крутится вокруг подруги, но та лишь мотает головой, отводит лицо и все так же упрямо тащит ее дальше. Ты все правильно поняла, хех, королева, сильнейшая бедная девочка. Эй, Кин, да отпусти ты меня уже, Акира. А, да, извини, задумалась. Да что с тобой, сорвалась ни с того, ни с чего. Мы с ним и не поговорили то толком, даже про тот случай на реке не расспросили. Это все из-за того, что он тебе сказал. Не сейчас, приходи вечером, потренируемся. Ну, хорошо, вечер, небольшой зал, у стен стоят разные тренажеры, в центре настоящий ринг, пошли, Акира, разомнемся. Ао, я смотрю, ты просто горишь от нетерпения. Отлично, посмотрим, насколько я к тебе приблизилась. Спарринг начинается, тут нет друзей, и нет подруг, любой удар может травмировать. 30 минутами позже, ха-ха-фух, да, Кин, ты все такая же непревзойденная. Но ничего, я еще тебя догоню. Все так же, да, Акира, все без изменений. Голос королевы был серым. Ты будто не рада этому. Может, все же скажешь, что Ясуа тебе сказал. Без соперничества нет развития, Вот что, я не поняла, я королева, сильнейшая из учениц школы на данный момент, сильнейшая, Акира, так это же хорошо, нет, это лишь значит, что с кем бы я ни дралась, он будет слабее меня, пусть бой долгий, пусть победа сложная, но если я побеждаю, значит я все равно дралась с более слабым, чем я, противником, мое развитие остановилось, так ты из-за этого переживаешь, да брось, мы же все тренируемся, и все так же не можем тебя победить, а значит с нашим мастерством растет и твое, мне нужно подумать, ну ты и вмазала ему тогда, такого звука от пощечины я давно не слышала, думала, ты ему шею сломаешь, я не попала, что, это было что угодно, только не удар, хватит, Акира, мне действительно надо подумать, хорошо подумать, раннее утро, все оттенки серого покрывают город, он спит, за исключением некоторых работяг, что уже спешат на работу. Тихий шорох, небольшое окно аккуратно приподнимается, черная тень пробирается в комнату, ее шагов не слышно, движения в сером мареве едва различимы, тень замирает у одной из стен, тут прислоненные друг к другу стоят две небольшие кровати, рука тянется к покрывалу, тихонько стаскивает его, кровать пуста, резкий рывок и одеяло летит влево, возмущенный вскрик и звук падения, но вторженец не успевает сделать и шага в том направлении, приседает. Над головой проносится нога, сам же он бьет в оставшуюся опорную, хотя разве это удар, тычок пальцев, но противник падает, растирая в момент онемевшую конечность, в это время освобождается жертва одеяла, быстрые шаги, пара слитных ударов устремлена в торс, недостаточно быстро, отбиты, контратака, второй боец валится на многострадальное одеяло, в комнате загорается свет, у выключателя стоит невысокий парень, что же юные леди. Лесной отдых пошел вам на пользу лишь частично, увы, но меня вы не задели, а 5 минут уже истекло, и вы знаете, что это значит, вечерние тренировки, братик Бака, почему ты не учишь нас своим штучкам, да потому, Тоши, что вы должны разобраться в базовых вещах, это раз, ваши тела еще недостаточно окрепли для моих техник, это два, но все это временно, время настанет, и вы окрепнете, поймете саму суть боя и тогда я научу вас своей технике, но почему не сейчас, ох, тот, кто не умеет махать даже дубиной не сможет управиться с катаной, только покалечит себя и сломает оружие, для этого еще не время, зато самое время разобрать ваши ошибки, итак, Тоши, что это было, удар в голову, Тоши опять, ну нет у тебя столько веса, чтобы такое делать, ничего, вечером проведем особую тренировку, где я тебе на максимальном количестве примеров покажу глубину твоего заблуждения по поводу этой киношной показухи. У-у-у-у, Тома, да, братик, Тома, ты все делаешь правильно, но сколько мне тебя просить, это спарринг, не сдерживайся, но нам тебя все равно не победить, так зачем делать больно братику, Ахоха, какие же вы разные, потому что, Тома, когда понадобится выложиться на пределе своих сил может оказаться, что этот самый предел неприятно тебя удивит. Я поняла, братик, отлично, вернемся к этому разговору вечером, а сейчас в душе завтракать, ваши школьные обеды на столе, братик, мы же не маленькие, да-да, мелочь, повозмущайтесь мне тут, глава 4, и не забудьте внимательно перечитать главы 3 и 4, что же, если мне не изменяет память у вас следующим физкультура, отлично, закончим пораньше, можете подготовиться, учитель покидает класс. Попрощавшись с учителем, ученики, а точнее ученицы, начинают шуршать пакетами. На парты выкладываются части спортивной формы. Кто-то уже начинает переодеваться. Громкий хлопок ладоней прерывает суету. «Дамы, вы ничего не забыли? Ой, Ясуа, действительно, у нас же теперь смешанное обучение. А давай мы выйдем, а ты переоденешься? Благодарю, я вас долго не задержу. Ой, да ладно, не спеши». И девушки начинают покидать класс. Слышатся смешки, некоторые скрывают ладонью улыбку, но вот последняя из них закрывает за собой дверь, все уже собрались недалеко от класса, так, девочки, а теперь тихонько и аккуратненько движемся к окошку, вереница крадущихся первогодок обступает пару классных окон, так на счет 3, 1, 2, 3, и довольные девушки одновременно заглядывают в окна, я что-то не поняла, а где он, в окнах виден совершенно пустой класс, дамы, спасибо, можете переодеваться, голос за их спиной заставляет вздрогнуть всех до одной, медленно поворачиваются, кто-то краснеет, я Ясуа, а ты быстро, даже очень, блин, автора последнего вскрика оперативно прячут в задних рядах, дамы, Каменное лицо и немой вопрос. «Нет-нет, ничего, мы сейчас тебя догоним, стадион у нас за школой». «Хорошо, я вас подожду внизу». Школьный стадион огромен, имеет множество ответвлений и специализированных секций. Этот урок проводится для всех первогодок совместно, но сегодняшняя суета необычна. Перетаскиваются непонятные предметы, раскладывается разнообразный инвентарь. Суетящиеся ученицы явно не похожи на только поступивших. Прозвучал свисток к построению. «День добрый, ученики, я буду вести у вас уроки физкультуры». Плотно сбитый брюнет прохаживается вдоль строя, но сегодня первый урок, и по традиции нашей школы он будет несколько отличаться. Как вы знаете, наша школа имеет физический уклон с глубоким изучением единоборств. Мы радеем за хорошее развитие наших учеников, но к этому ведут разные пути. Сегодня вы имеете шанс выбрать свой собственный. Сегодня наши кружки покажут вам, чему они могут вас научить. Не стесняйтесь спрашивать, если найдете кружек себе по душе. Запись проводится тут же. На этом все. Уровень шума заметно вырос. Этому еще и способствовали члены самих кружков, начавшие активно предлагать к ним присоединиться и даже начиная показывать, чему они могут научить. На небольших площадках стали проводиться показательные матчи. Новички, присоединяйтесь к клубу Кинда. Наш клуб имеет глубокую историю. Также среди многочисленных его членов вы легко сможете найти себе друзей. А еще он славится тем, что ни разу не занимал достойных мест на смешанных, голос из толпы, больная мозоль, и на нее сейчас ощутимо наступили. «Я думаю, ваша оценка несколько поверхностна, тыкра». «Я прав», — тихий голос, девушка поворачивается, за ее спиной стоит низенький паренек. «Ха, Ясуа, так ты запомнил, как меня зовут, ты настоящий друг, с чего ты решил, что эти слабочки что-то могут?» «Действительно, корни Кинда весьма глубоки, и именно из-за этого множество школ весьма консервативно относятся к процессу обучения его членов. Чё, я хочу сказать, что большинство классических приемов так или иначе завязано на умении обращаться с мечем, а вот в смешанных турнирах, я даже и не знаю, вам же не разрешают выступать с катаной, нет», доносится от внимательно слушающей кучки членов клуба Кинда. «Вот видите, все равно, что заставить одного из бойцов использовать только левую руку. И тут дело даже не в честности, просто для смешанных боев это не совсем корректная школа. Вы все правильно описали. Не желаете присоединиться к нашему клубу?» — заговорила стоявшая ближе всех брюнетка. «Понимаете, не слушай их, Ясуа. Вступай лучше в клуб Хэквонда, к своей подруге Тыкаре. Я научу тебя, как крошить толстенные доски одним ударом. Тыкара, не вмешивайся. Парень явно хочет вступить в наш клуб Кинда. Да что он там забыл? Он же вам прямо сказал, что вы сборище одноруких инвалидов. Он имел в виду совсем другое. Правда, Ясуа? Ясуа, где он? Но не рядом, не в толпе. Парня уже не было. Это немного странно. Чувствую себя непривычно. Я убегаю от девушек. Нет, стоит быть честным с собой. Я от них прячусь. В школе. Эх, Синси, Синси. Ваше предложение казалось столь заманчивым, и надо же было попасть в такую школу, с такими традициями. Но если поддаться соблазну хоть раз, если не сдержаться, тогда все будет как прежде. Этого нельзя допустить. Пустой коридор. Парень стоит у окна, взгляд устремлен в небо. Или может ты этого хочешь, чтобы я снова прошел этот путь? Да, крик, раздавшийся совсем рядом, отправил парня в глубокое шоковое состояние. Глаза широко открыты. Да чего там, даже рот от удивления приоткрыт. Он беспрестанно смотрит то в окно, то рыщет взглядом по пустому коридору. Да ну нафиг, так не бывает. Да, новый крик раздался все так же рядом. Но теперь источник шума можно было определить. Постоянный шум и выкрики доносились из-за угла. Любопытство победило, и вот он уже заглядывает за угол. Первое, что бросилось в глаза, были большие, наполовину застекленные, двери. Большие окошки. Все, что можно было рассмотреть, это постоянное мельтешение людей, перемежавшиеся с их выкриками. Уже не протолкнуться, да, к двери подошла девушка. Черные волосы разделены на два хвостика, большие очки и несколько длинных сумок в руках, в движениях небольшая растерянность и неловкость. «Здравствуйте, вы знаете, из-за чего такой ажиотаж?» Парень уже собран, секундная растерянность прошла, растворившись в море спокойствия. «Конечно, там проходит дружеский матч, с главой боксерского клуба бьется сама королева. Эх, жаль, отсюда уже не видно ничего. Я бы очень хотела посмотреть на ее стиль». Девушка опирается всем телом на двери, поднимаясь на цыпочки, заглядывая в окошко. «А в каком кружке сама королева, вы знаете?» «Ни в каком. Было время, она их периодически меняла. Но сейчас она не состоит ни в одном. Бедная девочка, что вы говорите?» «Нет, нет, ничего. Ура!» Крик девушки сливается с ором толпы внутри. «Королева победила. Ну а вам-то зачем ее стиль? Извините». Парень кивает на ее сумки. «О, так вы поняли, что там. Мое уважение клубу Кинда. Просто это моя давняя мечта. Победить саму королеву». Девушка засмущалась. «Нет-нет, вы не подумайте. Дело не в титулах. Просто, я понимаю». Первый раз за долгое время парень улыбнулся искренне. А вот стоящая напротив девушка сильно покраснела. «А не хотите ли присоединиться к клубу Кинда?» Сказанное ею было едва различимо. Так тихо она это пробубнила, да еще и отвернувшись. «Нет, мой друг Ясуа присоединится к клубу Тхэквондо». Вслед за криком показалась и виновница. «Кто это? Я все больше склоняюсь ко мнению, что мой личный передвижной яд. Давно не виделись, Тыкра. Ясуа, как ты мог меня оставить с этими неудачниками из клуба Кинда?» Вот только ответ приходит с неожиданной стороны. «Эй ты, недоросль, не решить ли нам прямо тут, кто на самом деле неудачник?» Этот голос, это уже не растерянная девчушка. Мгновенное преображение, ледяной холод и скрежет металла, звук раскрывающейся молнии, легкий звон металла, в руках блестят две катаны, настоящие, стальные катаны, хотя нет, а такое оружие пачкать нельзя. Девушка кладет оружие на пол, становится в стойку, ее стойка довольно необычна, особенно выделяются руки, со сжатыми особым образом пальцами. «Пф, малолетка, сейчас я тебе покажу, что такое тхэквондо». Тыкра улыбается. Она расслаблена и уверена в себе. Ведь эта малолетка недооценивает ее. Судит по внешности. Отличный шанс показать, чего она стоит. Особенно перед ним. Обе замирают. Затянувшееся молчание прерывает звонкая затрещина. Бедная киндаистка даже присела. Такой силы был удар. Над ней возвышается старшеклассница. Вроде бы та самая, что предлагала вступить в клуб Кинда. «Мэй, сколько мне раз тебе повторять, что драки вне ринга запрещены, не позорь меня». Да сестра, с девушки словно воздух выпустили, в глазах лишь стыд и покорность. Перед всеми опять та неуклюжая девчушка. «Пошли в зал, нам предстоит долгий разговор. Приносим извинения за беспокойство». Старшая, поклонившись, быстро уходит. За ней, быстро покидав сумку катаны, бежит младшая, в попыхах изобразив то ли поклон, то ли жест извинения. Вот только взгляд парня задерживается на ней куда дольше. Очень задумчивый взгляд. «Эх, жаль, ушла. Думаешь, Тыкра, не стоит тебе с ней драться? Почему? Я бы ее быстренько уделала. Считай это дружеским советом». «Ау, так Ясуа все-таки считает Тыкру другом? Ну, вы только посмотрите, кто пришел на нас поглазеть». Знакомый голос раздается из глубины уже пустого зала. «Рыжая дылда, я тебя ненавижу. О, и ты тут, извини, ты такая мелкая, что мне было очень сложно тебя заметить. Акира, здравствуй. Тыкра, не стоит. Девушка, и так, сильно устала, я не думаю, что тут есть место еще и ругани, тем более после такого матча. Да чему там уставать, на публику кулаками помахали. Понимаешь, Тыкра, тут так просто и не объяснишь. Помнится, ты предлагала посетить тренировку клуба Тхэквондо. Как ты смотришь на то, если я зайду к вам минут через 15-20? Отлично, Ясуа, я знала, что ты настоящий друг. Я побежала, приготовлю инвентарь, секундная задержка и серьезный взгляд. Ты обещал? Да, да, конечно, обязательно приду. Радостная девушка быстренько убежала, не забыв при этом у самых ступенек показать язык Акире. Так, о чем ты хотела поговорить наедине? Так ты понял, и при этом так легко отшил Тыкру. Человек-загадка, ты знаешь об этом, Ясуа, и это не только мое мнение. Могу лишь сказать, что вы преувеличиваете. Я обычный школьник, который просто хочет спокойно отучиться и тихо мирно двигаться дальше. Ну-ну, ладно, я не о том. Скажи, пока нас никто не слышит, ведь это ты был в лесу, ты мне помог. Возможно, вы меня с кем-то путаете. Хм, возможно, какое удобное слово. Смотревший до этого в окно парень обернулся. Возможно и путаю, а возможно и нет. Ведь в этой жизни все возможно. Так, Ясуа Мора, взгляд парня изменился. Интерес, доля уважения. Ну да ладно, я не о том, не пойми меня превратно. Та помощь, хех, возможно, спасла мне жизнь. Я ценю это и буду помнить всегда. В моем лице ты всегда сможешь рассчитывать на ответную помощь. К тому же ко мне в клуб часто приходит Кин. Для спарринга сильнее партнера не найти. Можно очень сильно подтянуть свой уровень. И не кривись. Ты же не забыл, что у нас за школа. Тяжелый вздох. Вы подруги? Девушка огляделась. Наклонилась ближе к уху парня. Знаешь, еще год назад я бы затруднялась ответить на этот вопрос, но не теперь. И она широко улыбнулась. Ну да ладно, там тебя уже заждалась эта крикливая коротышка. И, Ясуа, будь осторожен с Тэкэрой. Какое бы впечатление о себе она ни производила, она очень серьезный боец. Я знаю, Акира. Она очень талантливая девушка. Я вижу огонь в ее сердце, как и в вас. До встречи. Хех. Пока, Ясуа. Девушка ушла. Задумчивый парень медленно побрел в противоположную сторону. Остановился. Очень упорная и безусловно талантливая девушка. Не сомневайтесь, вы все правильно делаете. Пристройка к залу. Тут складывают спортивный инвентарь и личные вещи. Небольшая дверка приоткрылась. Парень как раз стоял напротив. А чем ты, Ясуа Мора? Здравствуйте, королева. Всего лишь о достойных соперниках. Всего лишь о них. И Акира, безусловно, будет достойным для вас соперником. Хороший выбор. Взгляд, вселявший страх не в одного бойца. Взгляд настоящей королевы, сильнейший. Может, мне стоит пересмотреть свой выбор? Взгляд, ломавший волю, уничтожавший надежду, не стоит. Хорошего дня, но не в этот раз. Глава 5. Ясуа, это было жестоко. Занятия подходили к концу. Отчего же, Тэкэра? Двор школы был полупустым. Ты заставил бедную хрупкую девушку пахать как проклятую. Тэкэра, а повтори это еще раз. Тэкэра, с другого ракурса показать можешь? А вот так, только повыше? Да я ни на одной тренировке так не выматывалась. Ну ты же сама хотела понять, отчего показательные бои я считаю выматывающими. К тому же 5 минутами назад эта хрупкая девушка ногами ломала здоровенные деревянные доски. Кстати, Тэкэра, куда мы идем? Ао, это главная достопримечательность этого дня. Пойдем, все уже, наверное, собрались. Огромный актовый зал. Играет музыка, горят разноцветные прожекторы. От количества школьников не протолкнуться. Школа, привет. Все прожекторы сосредотачиваются на сцене. Появляется девушка-ведущая, такая же школьница. Машет толпе, улыбается. Начался Новый год, и вы знаете, что за этим следует. Громкий гул толпы. Да, да, да, новые отборочные бои. Именно так, и по старой традиции. Для оглашения списка команд на сцену выйдет сама королева. Просим. Зал взрывается аплодисментами. Кин молча поднимается на сцену. В центре расположен большой плакат. Легким движением она сдергивает с него занавес, и все учащиеся могут лицезреть турнирную таблицу. Разграфленная, поделенная на команды и группы. Лишь напротив имени королевы пустая колонка. Почему она не уходит? Что случилось? Кин молча подходит вплотную к таблице и что-то пишет в пустой клетке. Напротив своего имени, а потом так же тихо уходит. Вот только зал от этого лишь громче взрывается криками. Да. Первой к таблице подходит ведущая. Мы все помним о еще одной старой традиции. Королева вправе сама выбрать себе противника. Все мы привыкли, что раньше выбор был случайным. Но наша дорогая королева все-таки воспользовалась этим правом. Итак, господа, настало время огласить имя счастливчика. Зал замирает в ожидании. Ясуа Мора. В зале поднимается гул, веселье, предвкушение, недоумение, злость. Тут намешано все, но виновника в зале уже нет. Низенький парень смотрит в окно школы. По небу плывут грозовые тучи. Хитрюга. Мимолетная улыбка на губах уходящего парня. Как занятия, так и общественные школьные мероприятия подошли к концу. И хоть здание еще хранило вялую суету уставших, собирающихся домой людей, это уже был не тот полноводный поток эмоций начала дня. Сегодня случилось много важных событий. Информация требовала осмысления и освоения. Информация требовала правильных выводов. Хотя некоторым было достаточно правдивых ответов. Один из многочисленных спортивных залов школы. Золотоволосая девушка тренируется. Повторение упражнения. Повторение. Повторение. Раз за разом, раз за разом. Тихий шорох. Эхо шагов. Меня ждете, Ясуа Мора? Все-таки ты пришел. Будешь убеждать меня отказаться от своих слов? Ты имеешь в виду свое желание прилюдно избить простого, слабенького, беззащитного школьника? ПФ. Вообще-то другие этот поединок считают большой честью. Другие школьники. А чем этот поединок считаешь ты, Миядзаки Кин? Королева холодна со всеми. Она контролирует свои эмоции, держит их в узде. Так считают все. Вот только сейчас она отвела взгляд. Еще и кончики ушей покраснели. Тишина затягивалась. Хотя, неважно. Сражение с достойным противником. Поиск такового. Все это будоражит кровь. Делает бойца сильнее. Но и времени сжигает просто уйму. У меня же появились куда более важные и нужные дела, чем эти игры. Будет бой или нет, не имеет значения. Он не принесет никому пользы. Я гарантирую. Лучше продолжай заниматься сакирой. Бежишь, ты трус, Ясуо Мора? Нет, просто правильно расставляю ценности. Разговора не получилось. Парень повернулся, и не дожидаясь ответа, ушел. Ну как, поговорили. Через пару минут девушку догнала подруга. Поговорили, Акира, поговорили. И что ты такая надутая, что вот-вот расплачешься? Наговорил тебе гадостей? Нет, но у меня такое ощущение, что гадостей наговорила я. Знаешь, а я тут немного поспрашивала. Ясуо, оказывается, сейчас в очень затруднительной ситуации. Он растит двух маленьких сестер сам, семьи нет. И говорят, делает в этом успехи. Все сам, Кин, все. Это тяжело, я тебе скажу. Куда более важные дела. Да, что? Так, Акира, ты где он живет узнала? Вот с этим то как раз проблем не было. Отлично, мы идем в гости. Когда? Сейчас. Школьники давно разбрелись по домам. В одном из продуктовых магазинов невысокий паренек прохаживался вдоль полок с овощами. Тщательно выбирал, смотрел на цену. Когда что-то брал, когда просто качал головой и шел дальше, чем вызывал умиление у стоящей недалеко продавщицы. Ну и долго ты будешь за мной ходить, тыкра? За одной из полок промелькнули заколки ушки, а потом показалась и сама девушка. Тоже с пакетом. Я за тобой не хожу. Это просто случайность. Эй, Ясуо, а что ты собираешься делать? Я таких сочетаний продуктов не помню, даже в разных блюдах. Разбираешься с этим? Да ничего. Не понимаю я привычки большинства закупаться только необходимым. Я закупаюсь впрок. Это, кстати, дешевле.